Глава 28. Камила. Хотела возмутиться сложной трехэтажной конструкцией, не относящейся к перечню литературных ценностей, но за тонкой дверью шкафа раздались отчетливые, вполне себе определенные звуки. Поцелуи, приглушенные стоны и мужской рык. Такое кино мы еще не смотрели. Проурчал Марк, с трудом сдерживая смех. Придвинулся ближе, потерся носом о мой висок и, прерывисто выдохнув, кратчево мурлыкнул. Как насчет зачета по супружескому долгу? Заранее прощаю твой долг за весь предстоящий год. Прошипела я, пытаясь отодвинуться, но лишь запуталась в собственном шматье. Какая ты щедрая! Хрипло подразнил Марк и, поймав мой подбородок пальцами, склонился и выдохнул в губы. А я вот против такой несправедливости. Бороться в такой тесноте было абсолютно бесполезно. Даже толком размахнуться, чтобы врезать по его наглой морде, не смогла. А потом мои руки попали в плен. Марк завел их мне за спину и, стиснув одной своей, впился в губы требовательным поцелуем. В последней попытке отстоять свою неприкосновенную задолженность по супружеским обязанностям куснула захватчика за губу, но это его только раззадорило. Марк стиснул мои щеки пальцами, вынудив приоткрыть рот, и уже беспрепятственно засунул свой наглый язык глубже. Довольно заурчал и, почувствовав мою капитуляцию, сбавил напор. Поцелуй стал нежным и чувственным, хотя остальные объятия продолжили фиксировать меня так, что не дернешься. Запылившаяся либидо покрутила пальцем у виска, окончательно уничтожив мои растворяющие в тумане принципы, но Марк сам прервал поцелуй и, тяжело дыша, шикнул. «Не, ну я так не играю». Не сразу поняла, что заставило Марка прервать столь важное занятие. Уже собиралась, не фильтруя речь, высказать все, что я об этом думаю, но, прислушавшись к происходящему в моей комнате, напряглась. «Отпусти, не надо!» Кряхтя и всхлипывая, тарахтела сестра. «Пусти же! Я не хочу! Я передумала!» «Карина, хватит ломаться!» Голос я не узнала, но сомнений, кому он принадлежит, не возникло. «Костя, я не хочу!» Голос сестры уже напоминал жалобный скулеж. «Пусти! А то я сестру позову! Это ее дом!» «Харе врать! Зря я тебя столько окучивал, что ли? Расслабься, и больно не будет!» Рявкнул будущий кастрат, а следом раздался треск разрываемой ткани, и сестра заорала. Ее крик тут же затих, превращаясь в приглушенные хрипы, а Марк зарычал и, выпустив меня, резко раздвинул дверцы шкафа. От неожиданности я плюхнулась на попу, попав под лавину падающих шмоток. Из укрытия выбралась трудом, но, выползая из-под горы шматья, успела насладиться картиной. Каринка сидела на кровати и, придерживая на груди разорванное платье, размазывала по лицу слезы и сопли. А ее обидчик... Да. Перемотайте, хочу посмотреть на это еще раз. Марк мутузил Костю, скорчившегося на полу в позе эмбриона. Встряхивал за шкирку, лупил по окровавленной роже, разбавляя расправу отборным матом и многообещающими репликами. «Чего ревешь?» Подойдя к сестре, рявкнула я и, кинув на сцену расправы, нараспев протянула. «Готовь жопу, ты следующая. Мало тебя ремнем пороли». «Меня не пороли», — схлипывая провыла Каринка, а я села рядом и, притянув ее к себе, вздохнула. «Ну и зря. Значит, пора начинать». «Я же думала, он любит, а он...» Сестра разревелась и, уткнувшись мне в шею, провыла. «Что теперь будет, а?» «Ты, сука, все понял?» Завершая экзекуцию, взревел Марк и, вздернув скулящего Костика на ноги, прорычал в его перекошенную рожу. «Еще раз увижу рядом с Кариной или узнаю что-то. В общем, пеняй на себя. Еще и с ее папашей тебя познакомлю. Понял?» «А кто у нас папаша?» Округлив глаза, проблеял несостоявшийся ухажер сестры. «Акушер-гинеколог», — вмешалась я и, поиграв бровями, вкрадчиво намекнула. «Даже не представляешь, что он с тобой сделает в рамках своей профессии». «Пшел вон!» На пределе возможных децибел добавил Марк и, впихнув Костю к двери, придал ему ускорение в виде увесистого пинка прямо в центр тощей задницы. На пару минут в комнате воцарилась гнетущая тишина, разбавляемая лишь жалобными всхлипами сестры, моими вздохами и грозным сопением моего мужа. Немного осмелев, Каринка отстранилась от меня и, глянув на Марка, густо покраснела. «Вы теперь родителям расскажете, да?» Обреченно выдавила она и, закусив нижнюю губу, прошептала. «Может, не надо? Я так больше не буду». «Переодевайтесь и спускайтесь вниз». Не успев выйти из образа доморощенного гладиатора, пророкотал Марк и, взъерошив волосы, вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Капец!» — бесцветным тоном подытожила Карина. Встав с кровати, осмотрела испорченный наряд и виновато добавила. «Прости за платье. Господи, какая же ты еще...» Хотелось орать, отлупить ее, но я надеялась, что случившееся послужит ей хорошим уроком, а мои вопли лишь добавят стресса. Подойдя к шкафу, я нашла стильное трикотажное платье длиной до колена, широким поясом и рукавами 3/4. Подала сестре и, кивнув на дверь ванной, скомандовала. «Маш, переодеваться!» Через 20 минут мы уже спускались в опустевшую гостиную. Марк ждал в прихожей, гремя связкой ключей, и, смерив нас дотошным взглядом, молча кивнул на дверь. В машине мы все молчали. Каринка посапывала распухшим от рыданий носом. Я смотрела в окно, не решаясь поднять взгляд на хмурого Марка. А он вел машину, пялись только на дорогу. Мысленно уже поставила ему зачет за решение моих проблем, которые, учитывая наш ненастоящий брак, его никак не касались. Немного опасалась, что мы едем домой, и знакомство с родными будет омрачено неприятными разборками. Но... «А куда это мы?» Поинтересовалась осторожно, когда Марк припарковал машину у довольно шикарного ресторана. «Праздновать!» — фыркнул он и, заглушив мотор, добавил. «Выходите!» «Может, я все же домой?» Протяжно вздохнула сестра, но, получив от Марка многозначительный взгляд, поспешно выпорхнула из машины. Сдав верхнюю одежду в гардероб, мы прошли за сотрудником ресторана в конец зала, но, увидев забронированный столик, я невольно опешила. «Не слишком ли шикарно для троих?» — уточнила у Марка, но он хмыкнул и ответом меня не удостоил. Тут же заказал кучу еды, которой хватило бы человек на 10, но, постукивая пальцами по столу, отвернулся к окну. Мы с Кариной настороженно переглянулись, но ответ пришел, откуда не ждали. «Камила! Карина!» — раздалась за спиной. Обернувшись, я заметила спешащую к нам маму, а следом за ней отчима, Ваню и Катю. Мама выглядела взволнованной и, не обращая внимания на Марка, сходу завалила меня вопросами. «Дочка, что происходит? Что за срочность?» — позвонил какой-то Марк. Пристав, представился мой муженек и, протянув ручку отчиму, невозмутимо пояснил. «Я муж Камилы. Решил собрать всех вместе, чтобы наконец-то познакомиться, а заодно достойно отметить 18-летие Карины».